Все последние дни сновидец не присоединялся к ним. Теперь он снова был тут как тут, лежал, положив голову на колени отца. Ясно было, что Иосифа не могло не быть здесь, если к ним явился отец. Спрашивалось только, что привело вдруг сюда старика. Они сидели довольно натянуто и молча, одетые из уважения к его убеждениям самым благоприличным образом. Яков удивлялся отсутствию той здоровой задушевности, которая, по словам Иосифа, была свойственна этому часу. Возможно, что ее подавляла почтительность. Даже Иосиф был молчалив. Он боялся, хотя лежал на коленях у отца, чье присутствие страховало его и развязывало ему язык. Иосиф был не на шутку озабочен своим сном и успехом своего сна. Его содержание исчерпывалось несколькими словами, которым решительно нечего было прибавить. Если гад, например, спросит, все ли это ему Иосифу придется скверно, краткость имела то преимущество, что можно было выложить все одним духом, не дав никому опомниться, прервать тебя. Но великолепная в известной мере скупость рассказа легко могла лишить его впечатляющей силы. Сердце у Иосифа стучало. Он чуть не упустил случай проделать задуманное, ибо царившая под навесом скука грозила преждевременным окончанием полуденного отдыха. Но даже такая угроза, вероятно, не поборола бы справедливой его нерешительности, если бы Иаков не успел добродушно осведомиться. «Кажется, я слыхал, что в этот час, сидя в тени, вы рассказываете друг другу всякие побосенки и сны». Они смущенно промолчали. «Да, побосенки и сны», — взволнованно воскликнул Иосиф. «Как они, бывало, иной раз легко слетали у нас с языка. Никто не знает чего-нибудь нового?» — дерзко спросил он братьев. Они пристально поглядели на него и промолчали. «А я кое-что знаю», — сказал он, приподнимаясь с колен отца сосредоточенным видом. «Я знаю сон, который приснился мне на таку этой ночью. Сейчас вы услышите его, отец и братья, и удивитесь». «Мне снилось», — начал он и запнулся. «Он весь как-то странно изменился». Затылок и плечи судорожно съежились, руки вывернулись в суставах. Он опустил голову, и улыбка, появившаяся на его губах, хотела, казалось, скрасить и извинить внезапную белизну его закатившихся глаз. «Мне снилось. Я видел во сне. Вот что я видел. Я видел, что солнце, луна и 11 кокибимов мне прислуживали. Они пришли и склонились передо мной». Никто не шевельнулся. Иаков, отец, строго потупил взгляд. Стояла тишина. Но в тишине возник недобрый, тайный и все же явственно различимый шорох. Это скрежетали зубами братья. Большинство их скрежетало зубами, не размыкая губ. Но Симеон и Левий даже оскалили зубы. Иаков слышал этот скрежет. Слышал ли его также Иосиф, трудно сказать. Он улыбался скромной и задумчивой улыбкой, склонив к плечу голову.